Ромашки. На лугу жили ромашки, и все до одной с ветром разговаривали. Я самая зелененькая, я самая желтенькая, я самая беленькая, я самая стройная, я самая маленькая, или даже я самая кривенькая. Каждая говорит только о себе, другую не слушает. Надоело ветру такое хвастовство. Он и улетел. Никто больше ромашек не слушает. Тогда ромашки начали друг на друга посматривать. Листьями друг дружку потрогали. Глядь, они уже потихонечку разговаривают между собой. Ой, какая беленькая! Ой, какая желтенькая, как солнышко. Ой, какая стройная. Ой, кривенькая, но такая хорошая. И давай друг с дружкой говорить, друг дружке сказки рассказывать и придумывать стихи. Услышал ветер их веселые добрые разговоры, прилетел назад, да так на лугу и остался. Уж очень ромашки интересно рассказывали.